Глава вторая. В тот вечер Пола Картер сидела в постели, прислонившись спиной к спинке кровати и положив на колени iPad. Ей было приятно слышать в гостиной приглушенные голоса Кейси и Анжелы, а также закадровый смех комедийного сериала. Ею были прочитаны несколько книг о переходном периоде для заключенных, вернувшихся во внешний мир. Учитывая вольнолюбивый характер Кейси в ее молодые годы, Пола поначалу обеспокоилась тем, что дочь сразу попытается с головой окунуться в оживленную жизнь Нью-Йорка. Из книг же она узнала, что люди в положении Кейси обычно не сразу осознавали степень своей свободы. Пола старалась лишний раз не выходить из своей комнаты. Пусть Кейси побродит по дому одна, без вездесущей матери. Поле было больно думать, что для ее независимой, умной, талантливой, волевой дочери переход из спальни в гостиную с пультом дистанционного управления в руках был едва ли не самым ярким событием за эти 15 лет. Кейси была искренне благодарна Анжеле, что та взяла выходной, чтобы встретить кузину из тюрьмы. Да, они лишь двоюродные сестры, но Пола и ее сестра Робин вырастили своих дочерей так, как если бы те были родными. Отец Анжелы так и не появился в кадре, и поэтому девочке его заменил Фрэнк. Затем, когда той было всего 15, Робин тоже не стала, и забота о племяннице полностью легла на плечи Полы и Фрэнка. Анжела и Кейси были близки, как родные сестры, и вместе с тем оставались совершенно разными. Обе красавицы с ярко-голубыми глазами, но Анжела была блондинкой, а Кейси – брюнеткой. У Анжелы были рост и фигура успешной модели, какой она и была десяток лет назад. Фигура Кейси всегда была более спортивной. В колледже она даже играла в теннис. Анжела не стала поступать в колледж. Предпочла учебе карьеру модели и тусовку знаменитостей в Нью-Йорке. Кейси же относилась к учебе серьезно и активно участвовала в общественной жизни. Анжела была сторонницей республиканцев, Кейси – демократов. Список различий можно было продолжать до бесконечности, и все же сестры оставались, как говорится, не разлей вода. Пола посмотрела новости, которые читала на своем планшете. Кейси покинула свою камеру всего 10 часов назад, и вот она снова в заголовках. Не станет ли такое внимание причиной того, что она просто запрется в своей комнате и больше никогда оттуда не выйдет? Или, что еще хуже, мгновенно выставит ее на всеобщее обозрение? Полу всегда восхищала готовность дочери бороться, и она громко заявляла об этом вслух за то, что она считала правым делом. Сама Пола на ее месте изменила бы имя, начала новую жизнь и никогда больше не упоминала бы имени Хантера Рейли. Как хорошо, что сегодня Анжела заняла ее сторону, не одобрив идею Кейси связаться с продюсерами телешоу под подозрением. Как только они оказались в торговом центре, Кейси оставила эту тему, но Пола отлично знала свою дочь. Это еще не конец беседы. Из телевизора донесся очередной взрыв закадрового хохота. Кейси и Анжела смотрели ситком, но одним щелчком могли наткнуться на новости. Это надо же, как быстро просочились новости. Неужели журналисты ежедневно следят за списками выпущенных на свободу? Или им позвонил кто-то из надзирателей? Или же семья Хантера выдала пресс-релиз? Господь свидетель, они надеялись, что Кейси отправится за решетку до конца своих дней. Или же кто-то просто узнал Кейси в торговом центре. Пола снова отругала себя за то, что поручила Анжеле подобрать гардероб для своей кузины. Она знала, насколько занята ее племянница. Пола позаботилась о том, чтобы, вернувшись домой, Кейси имела все необходимое. Журналы на тумбочке, новое полотенце и халат, аптечка, полная самых лучших спа-продуктов. Весь смысл столь тщательной подготовки заключался в том, чтобы уберечь дочь от досужих взглядов, но вместо этого они в конечном итоге оказались в торговом центре. Она снова посмотрела на экран iPad. Чокнутая Кейси делает покупки. Фотографий не было, но так называемый репортер знал, какой торговый центр они посетили и в какие магазины заглянули. Последние строки репортажа убивали наповал. Похоже, тюремная пища пощадила фигуру спящей красавицы. По словам нашего источника, Кейси подтянута и стройна. Сказывается благотворное влияние прогулок по тюремному двору. Овлачится ли осужденная за убийство золотоискательница в свой новый гардероб, чтобы найти себе нового бойфренда? Время покажет. Блогером была Минди Сэмпсон. Пола давно не видела ее имя в печати, но, похоже, Минди осталась верна своим привычкам. Кейси потому была в отличной форме, что не привыкла сидеть сложа руки. Она вечно куда-то спешила, разрываясь между работой, волонтерской деятельностью, политическими группами и художественными выставками. В тюрьме ей ничего другого не оставалось, кроме физических упражнений и страстного желания найти хоть кого-нибудь, кто согласился бы помочь ей обелить свое имя. Но таблоидная стерва Минди Сэмпсон представила все так, будто Кейси ждала, что перед ней раскатают красную ковровую дорожку. Хочется ей того или нет, но она должна предупредить Кейси. Шагая по коридору, Пола больше не слышала закадрового смеха. Повернув за угол, она увидела, что Кейси и Анжела уставились на телевизионный экран. Лицо ведущего телепередачи пылало праведным гневом. «Нам известно, что по выходе из тюрьмы Кейси Картер направилась в торговый центр». «Да-да, дорогие мои, чокнутая Кейси, Кейси-убийца, так называемая спящая красавица, вернулась. Она снова среди нас. И первое, о чем она подумала, это шкаф полный новой одежды». Щелкнув пультом, Кейси выключила телевизор. «Теперь тебе понятно, почему я так хочу попасть в шоу под подозрением? Пожалуйста, Анжела, я писала адвокатам и в юридические конторы по всей стране, но никто мне не помог. Это телешоу может стать моим единственным шансом. Твоя подруга Шарлотта имеет прямой доступ к продюсерам. Пожалуйста, мне нужна только одна встреча». «Кейси?» — прервала дочь Пола. «Мы уже говорили на эту тему. Даже не думай». «Извини, но я согласна с Полой», — сказала Анжела. «Мне неприятно об этом говорить, но некоторые считают, что ты отделалась малой кровью». Пола и Фрэнк были потрясены, когда их единственную дочь осудили за непредумышленное убийство. Увы, журналисты преподнесли приговор как проигрыш обвинения, а саму Кейси изобразили хладнокровной убийцей. «Пусть один из этих людей проведет неделю в камере», — запротестовала Кейси. «15 лет! Это вечность!» Пола положила руку на плечо дочери. «Рейли — влиятельное семейство. Отец Хантера может надавить на продюсеров. Это шоу может изобразить тебя в самом неприглядном свете». «В самом неприглядном свете?» — фыркнула Кейси. «Можно подумать, меня воспринимают в каком-то другом, мама. Или, по-твоему, я не видела, как все эти люди косились на меня, когда мы сегодня ходили по торговому центру? Я даже не могу войти в магазин, не чувствуя себя животным из зоопарка. Что это за жизнь? Анжела, так ты позвонишь своей подруге или нет?» Пола почувствовала, что Анжела готова уступить. Эти двое всегда были близки, а Кейси могла уломать кого угодно. Пола умоляющим взглядом посмотрела на племянницу. «Пожалуйста, прошу тебя», — подумала она, — «не дай ей совершить эту ошибку». У нее отлегло от души, когда Анжела тактично ответила: «Давай не будем торопиться. Подождем несколько дней. Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать». Кейси разочарованно покачала головой и, не говоря ни слова, молча коснулась пульта и выключила телевизор. «Я устала», — резко сказала она. «Пойду спать». Той ночью Пола уснула, моля Бога, чтобы СМИ нашли для себя новую тему, чтобы оставили ее дочь в покое и дали ей возможность привыкнуть к новой жизни. Проснувшись утром, она поняла, что кому как не ей знать о том, что она считает для себя важным. Ее дочь не станет ждать ничего одобрения. Комната Кейси была пуста. В столовой Пола нашла записку. Поехала на поезде в город. Буду дома вечером. Женщина не сомневалась, что до вокзала Кейси целую милю шла пешком. У нее не возникло вопросов, почему дочь ушла из дома, пока она спала. Несмотря ни на что, Кейси задалась целью увидеть продюсера телешоу под подозрением.